старорежимная семейственность. В том и заключается передовой комсомольский настрой, чтобы судить всех по совести, то есть свою рубашку первой отдать. Нас могут неправильно понять, осудить. А что делать, Зина? Будем терпеть? Но сама рассуди, каково будет мне, будущему секретарю, на первом же активе выгородить, освободить от обложения своего родственника? Да какими же глазами я буду смотреть на людей? Что они скажут мне? Ты хочешь, чтобы я был секретарем, то есть борцом переднего края? Хочешь или нет? Хочу. Но тогда выбирай что-нибудь одно. Или высокая принципиальность чистой идейности, или заскорузлая выгода родственных отношений. Ладно, я согласна с тобой. Только на этом активе выступай сам. Говори за меня. Дай пожму твою честную принципиальную руку. А теперь собирай на стол. Кто хоть к нам придет? Якуша Савкин и Ванятка Бородин. Ванятка Бородин родился в семье, не обремененной хозяйскими заботами. Отец его, Евсей Нечесанный, в отличие от своих братьев Ивана да Петра да Дмитрия, в погоне за богатством не топтал волжских берегов, не тянул бурлацкой лямки, не бегал по скрипучим сходням Нижегородской да Астраханской пристаней с тяжкими тюками за спиной и в Каспии не хлебал горькой штормовой похлебки. Его боку, спячка на боку, как говаривали про него братья, не любил Евсей хлопотливой и бойкой жизни на стороне. «Чай там не видал», — отвечал братьям, соблазнявших его прелестями вольной жизни. «Мне и тут неплохо». И в самом деле жилось ему неплохо. Лошадь и корова водились постоянно. Сбруя, хоть и наполовину веревочная, была, землю ковырял не спеша. Зато уж погутарить на сходе, на базаре или на кулачную выйти в стенку, тот пятерых отставь и одного Евсея приставь. И откуда бойкость бралась у него, сила да увертливость? Увидит драку, с воза спрыгнет, саху в борозде оставит и убежит, вяжется непременно. Либо растащит дерущихся, либо сам подерется. Бывало, ребятишки сопливые только грохнут в наличник. Дяди Евсей наших бьют. За обедом сидит, так ложку бросит. В момент полушубок накинет, рукавица на руки и помотает. И где они? Кому тут жизнь надоела? А так смирный был. Скотину, какую ни наесть, пальцем не тронет. Сядет на край телеги, плетется, бывало, в хвосте обоза. Но ходися, но глядися! Все мечтал о чем-то. В извоз ли собирается? Навертывает анучи на ноги, уж ногу одну в лапоть сунет, а борой захлестнет, и вдруг остановится, свесив нечесанную голову, задумается, позабыв про лапти и оборы. «Евсей, ты что, ай, уснул?» — крикнет Паранька. «А что тебе?» «Как что, мерин снулый? Вон люди добрые уже на улицу выезжают, а у тебя и лошадь не запряжена». «Поспею, куда они денутся?» Однажды поехал проса волочить. День был воскресный, на улицах народ праздный. А он ведет себе лошадь в поводу, по обыкновению свесив голову. Возле колодца на краю села лошадь потянулась пить. Евсей охотно подвел ее, попоил, повел дальше. Барана задела за колоду. Постромки были у него веревочные, да еще на узлах. Лошадь дернула, постромки оборвались, барана у колодца осталась, а он пошел себе в поле. Ребята эту барану затащили ему на крышу. Не обиделся. А вот и глупые. Пыжились, подымали на такую высоту. Чай надорваться могли. Эта странная смесь дерзкой взрывной силы и одновременно